более 3000 лет. Сначала она раскололась на 4 куска, проносившихся в 30-40 тысячах километров над землей. Потом образовался гигантский шлейф, который по мере снижения все больше закрывал небо. Потом проносившаяся лунная масса стала накаляться от сопротивления атмосферы. Воды океана все больше стягивались к экватору под влиянием усиливающегося лунного притяжения, затопляя Землю. Начался процесс горообразования. В древнейшем из известных текстов книги Дзен об этом сказано. «Вода — Матерь, Великое море возрыдала. Она поднялась, она исчезла в луне, которая подняла, которая породила ее. Когда люди были истреблены потопом, земля-матерь осталась опустошенной. Она просила высушить ее. В общем, ужасная картина. О какой рождаемости, о какой жизни людей, о каком прогрессе цивилизации можно было говорить в таких условиях? Большая часть человечества погибла. Библейский потоп, когда спаслось лишь семейство Ноя, да по одной паре каждой твари, описание именно этой катастрофы. Тут я иронически спросил гуру, что же это за жестокая бомбежка Земли лунами? Или это небрежность небесных демиургов, или они сознательно решили погубить человечество? Как можно во все это поверить? А так и поверить, ответил гуру. Бог и те, через кого он действовал, решили прекратить земную эволюцию человечества, прекратить историю. Да и тогдашнее человечество того заслуживало. В Библии говорится, что сверхчеловеки, правившие на земле, стали баловаться с дочерьми человеческими. Потом, возомнив себя богами, стали ставить самим себе алтари и так далее. Согласно древним тибетским хроникам, на Земле последовательно существовало 4 цивилизации, включая теперешнюю. Каждую представляла своя раса, и каждой соответствовала своя луна. Мы будем вести речь о 4-й цивилизации человечества, в которой ведущая роль за белой яфетической расой. Под третьей луной была атлантическая цивилизация. Господствовала желто-красная раса, или по другой терминологии – раса смуглых. Это длилось примерно 500 тысяч лет. Еще ранее, под второй луной, была цивилизация лемуров, темнокожая, негроидная раса, существовавшая тоже около 500 тысяч лет. А до нее была на Земле раса серых, под первой луной. Она лишь условно называется цивилизацией. Период ее жизни – около миллиона лет. А еще раньше много миллионов лет существовала нулевая раса, как бы подготовительная, не имевшая своей луны. Любопытно, что на Земле можно встретить представителей всех цивилизаций, включая и нулевую, хотя, конечно, человеческие расы сильно переменились. Так знаменитые иети – снежный человек, рудимент нулевой расы. Я лично видел живого йети, а в горном монастыре Паданге имеется его мумия. Остатки лемуров, второй цивилизации, некоторые племена бушмена в Австралии и негров Центральной Африки. Ну а желтых и красных, монголоидов, индейцев, жителей Океании, на Земле сейчас не меньше, чем в атлантическую эпоху. И не меньше, чем сейчас на Земле белых. Итак, около 13 тысяч лет тому назад, после 45 тысяч лет, безлунья, сумерки богов, мы, земляне, получили в четвертый раз искусственный спутник. Ясно, такая космическая операция совершена не для того, чтобы светить влюбленным по ночам. Луна – это гигантский, программирующий и управляющий блок жизненных процессов на Земле. В поле ее влияния оказывается не только поведение человечества в целом, но и каждой личности, а также всего живого. Недаром в Библии говорится: Луна всем в свое время служит указанием времен и знамением века.